Кроме того, у них по-прежнему есть союз с тремя другими группами. Хотя три другие группы были не так сильны, как они, каждый из них обладал человеком, который прошел свою человеческую катастрофу. Хотя они могли бы разделить свои силы, чтобы разобраться с Духовной Академией Опустошения, и у них бы остались еще достаточно силы взяться за группу Северной Небесной Духовной Академии, заставив их потерять весь свой настрой. Никто из них не верил, что эта группа Северной Небесной Духовной Академии имеет стержень, чтобы предпринять какие-либо действия, находясь в меньшинстве. Даже позади, группа из Духовной Академии Опустошения, окруженная тремя группами, могла почувствовать противостояние, происходящее там. В следующее мгновение, одна из групп, с капитаном, оценила группу мученя с улыбкой на лице, наполненной провокацией. Переведя взгляд на Лоли, их глаза начали блуждать по ее манящему телу, и он с усмешкой присвистнул, прежде чем заговорил. «Я действительно никогда не предполагал, что в Северной Небесной Духовной Академии будет такая красивая девушка. Я действительно не могу найти такого качества среди наших членов Духовной Академии Великого Котлована. Ха-ха, брат Бэйхэй, тебе все еще нужна помощь?» – спросил парень, когда посмотрел на Цубэйхэй с усмешкой. В то же время, духовные энергетические колебания начали извергаться из его тела. Неожиданно, он оказался таким же мастером, который прошел человеческую катастрофу. Две команды стояли прямо перед группой мученя, уставившись на них как два свирепых тигров. Видя это, лица Сюйхуана и других слегка изменились. Если бы это было один на один, они не побоялись бы столкнуться с такой группой, как Духовная Академия Лазурного Неба. Однако, с появлением группы из Духовной Академии Великого Котлована, такого состава было достаточно, чтобы изменить всю ситуацию. «Это просто небольшая проблема», — с улыбкой ответил Цубэйхэй, прежде чем посмотреть на мученя с удовлетворением. Это был противник, который когда-то заставил его почувствовать огромное давление. Однако в этот самый момент, вспоминая времена, когда он был полностью подавлен, он не мог не почувствовать настоящую жалость к последнему. «Мучень, я советую тебе тактично уйти. У меня нет желания иметь с тобой дело сейчас. Не напрашивайся на неприятности», — безразлично махнул руками Цубэйхэй. Увидев, как Цубэйхэй размахивает руками в безразличии, Мучень не мог не рассмеяться. Он наклонил голову к Лоли и спросил ее с улыбкой: «Как будем делиться?» «Оставьте группу Духовной Академии Великого Котлована мне», — ответила Лоли с милой улыбкой. «Всю группу?» Услышав ее ответ, брови мученя слегка приподнялись. «Ты мне не веришь?» Лоли бросила взгляд на мученя. Размахивая мечом Ло Шэнь в руке, она улыбнулась, сказав: «Если мы скрестим мечи, вы, возможно, даже не сможете выстоять против меня». Услышав ее слова, Мучень улыбнулся и кивнул головой, сказав: «Оставьте двух человек, прошедших человеческую катастрофу, из Духовной Академии Лазурных Небес мне. Что касается других трех, с ними справится Сюйхуан, Фэньян и Циншань. Не должно возникнуть проблемы, верно? В конце концов, они были группой. Поэтому он не мог позволить Сюйхуану и другим сидеть в стороне, когда они принимают меры. Нет проблем». Сюйхуан и другие молча кивнули. Помимо Цубэйхэя и другого мастера человеческой катастрофы в группе из Духовной Академии Лазурного Неба, остальные три были на стадии небесного этапа поздней фазы, которая была одного уровня с Сюйхуанем и другими. Таким образом, у них, естественно, не было никакого страха перед ними. «Мучень, не игнорируйте мою доброту». Увидев, что Мучень на самом деле решил полностью проигнорировать его и даже распределял цели, лицо Цубэйхэя мгновенно замерло, когда он взревел холодным голосом: «Ха-ха, ты действительно непослушная, маленькая девчонка. Ты действительно думаешь, что сможешь справиться со всей нашей группой?» Капитан группы Духовной Академии Великого Котлована показал неискреннюю улыбку в отношении Лоли. Несмотря на то, что она первой прошла ее человеческую катастрофу, желая передвигаться со своей группой, она слишком потакала фантазии. На небе также присутствовали многие группы, наблюдавшие за происходящим. Кроме того, увидев, что группа Северной Небесной Духовной Академии действительно хотела сражаться с двумя группами сама по себе, все они почувствовали шок и изумление. В рядах этой Северной Небесной Духовной Академии был только один человек, который человеческую катастрофу. С таким составом они все же осмеливались одновременно противостоять Духовной Академии Лазурного Неба и Духовной Академии Великого Котлована. В тылу, увидев эту сцену, Две группы, окружившие духовную академию опустошения, немедленно замедлили свое нападение. Будучи в состоянии войти в топ-16 и продержаться в течение дня в тяжелом окружении, эта группа духовной академии опустошения действительно обладала значительной силой. Только в окружении, тремя группами, с духовной академией лазурного неба, наблюдавшими за их спинами, они могли подавить группу духовной академии опустошения. Однако без присмотра духовной академии лазурного неба и духовной академии великого котлована, отправившиеся разбираться с северной небесной духовной академией, они едва ли могли подавить духовную академию опустошения силой своих двух групп. По сравнению с предыдущей ситуацией, сейчас они не представляли большой угрозы. Видимо, обнаружив изменения в ситуации, группа духовной академии опустошения вздохнула с облегчением. Если бы предыдущая ситуация не разрешилась, они, возможно, не продержались бы дольше. Капитан группы духовной академии опустошения был немного грузно построенным юношей. Глядя на противостояние северной небесной духовной академии и духовной академии великого котлована недалеко от него, в его глазах вспыхнул свет. На данный момент ситуация, в которой они находились, была для них крайне неблагоприятной. Если бы эти три группы позволили духовной академии лазурного неба объединиться с ними и перейти в наступление против своей группы, результат был бы чрезвычайно тревожным для его группы. Однако в этот самый момент у них не было другого способа надеяться, что группа Северной Небесной Духовной Академии действительно сможет помешать Духовной Академии Лазурного Неба и Духовной Академии Великого Котлована. Таким образом, они могли получить шанс. Глядя на немного пепельного Цубэйхай, Мучень улыбнулся и покачал головой. Замедлив движение вперед, он посмотрел в сторону небольшой волны впереди его руки. Улыбка на уголках губ Мученя постепенно начала казаться холодной и свирепой. «Цубэйхай, я никогда не сталкивался с тобой с глазу на глаз в духовном пути, но кажется это место что надо. В моих глазах у тебя недостаточно квалификации, чтобы прыгать передо мной». Вены на лице Цубэйхай задрожали, его взгляд медленно стал злым. «Хорошо, давай-ка посмотри, у кого тут недостаточно квалификации, чтобы прыгать». Взрыв. Мантия Цубэйхай развивалась, когда из него вырвалась безграничная духовная энергия. В следующее мгновение его взгляд стал холодным и зловещим, когда он взревел: «Убейте их!» Взрыв. В тот момент, когда раздался его рев, он уже был далеко впереди. Сжимая свой кулак, внутри него появился алый красный длинный меч, аура которого яростно взлетела в небеса. Позади него лицо другого мастера человеческой катастрофы из духовной академии лазурного неба похолодело, но он также бросился вперед. Один слева, один справа, мчались к Мученю, как два ястреба. «Подожди, девочка, посмотрим, как ты собираешься разобраться с нашей группой», ухмыльнулся капитан духовной академии великого котлована, когда злобно уставился на Лоли. Свист. То, что ему ответило, было быстрым и жестким мечом ауры в форме серебряного потока, разрезая воздух холодным намерением, излучаемым им, заставило его лицо мгновенно исказиться. Прямо перед ним, при сжатии кулака, появился черный металлический экран, искрящийся духовным светом. Дзинь. Пронзающим взрывом ударяя по металлическому щиту, лучи блеска сверкнули от меча ауры, а на его поверхности появились следы глубоких трещин. Увидев глубокие следы на поверхности своего металлического щита, веки капитана духовной академии великого котлована в ярости дернулись. Однако прежде чем он смог восстановить свои чувства, красивая фигура уже сделала выпад снова и появилась прямо перед ним, словно призрак. Когда тени меча ударили, они сильно повлияли на поверхность его металлического щита. Пуф! Это было духовное оружие, обладавшее чрезвычайно сильной защитой. Однако под этими теневыми атаками казалось слабым, словно тофу. После очередного удара тень меча, неожиданно, пронзила металлический щит. Острый наконечник меча остановился в дюйме перед лбом капитана духовной академии великого котлована, но из-за излучаемой ауры меча, капля крови потекла между его бровей. Наконец, его лицо яростно исказилось, и в его глазах мелькнул страх и ужас. Он яростно взревел: «Действуйте!» Сразу же группа духовной академии великого котлована выступила из-за него, начав мощное нападение, которое охватило красивую фигуру перед ними. Глава 460. Мощное давление. Взрыв. Огромные и мощные раскаты духовных энергий прокатились по горизонту, словно волны прилива, покрывая небо и землю. Леденящие лучи света сверкнули из ала красного длинного меча Цубэйхая. Очевидно, что это было духовное оружие довольно высокого класса, настолько острое, что, казалось, могло разрезать пространство. Сконцентрировав свой грозный взгляд на мучене, в мгновение ока, он появился прямо перед ним, нанося удар. Свист. Обильные лучи меча ауры нахлынули, словно длинные мечи, превращенные в бесчисленные тени. Сродни радуге, они покрыли небо и землю, полностью окружая жизненно важные места мученя. Когда лучи, превращенные в тени мечей, отразились в глазах мученя, изнутри вырвалась яростная тень. В следующее мгновение, яростно сжав кулак, изнутри появилось тяжелое черное копье. Тяжелое копье выглядело зловеще, с черной драконьей чешуей, покрывающей всю его поверхность. Наконечник копья был в форме языка дракона, с острыми зубами, образующими его конец, выглядящий чрезвычайно злобно. После появления черного тяжелого копья зловещая аура начала исходить от него, в результате чего пространство вокруг начало слегка искажаться. Это черное тяжелое копье было, естественно, трофеем после убийства Мосинтеня, драконьим копьем демонического пожирателя. Это длинное копье было истинным оружием абсолютного духовного класса, обладающим чрезвычайной силой. В этот день Мосинтянь сделал упор на это копье, чтобы получить великую демоническую колонну меру из рук мученя. Хотя мучень не осмелился снять печать с великой демонической колонны меру, этого было более чем достаточно, чтобы показать, насколько грозным было это драконье копье демонического пожирателя. Рев. Когда драконье копье демонического пожирателя появилось в руке мученя, сотрясая его тело, драконий рев, наполненный зловещей аурой, раздавался по всей округе. В следующее мгновение копье, которое достал мучень, выпустило черные лучи света из наконечника, похожие на мощный электрический заряд, мгновенно стирая тени мечей, которые покрывали небо и землю. Свист. Зловещая аура, вырвавшаяся из копья, пронзила холодные блестящие тени мечей. Неожиданно в окружающем пространстве раздался звук шаровой молнии, завывающей прямо над Цубэйхаем. Когда холодный блеск приблизился к нему, лицо Цубэйхая слегка изменилось. Ясно, что он почувствовал удивительную убийственную ауру, которой обладало драконье копье демонического пожирателя в руках мученя. В следующее мгновение он остановился, в то время как алый красный длинный меч у него в руке был поспешно пущен в выпад. Свежая кровь, казалось, циркулировала по поверхности меча, источая лучи кроваво-красного блеска, направленного с несравненной точностью в направлении холодного блеска. Дзинь. Когда копье и меч столкнулись друг с другом, искры разлетелись, образуя свирепые волны расхождения. Казалось, что колеблется само пространство, окружающее эти двоих, поскольку необузданные духовные энергии превратились в ураган, сметая все в точке прикосновения между копьем и мечом. Дрожь пробежала сквозь руку меча Цубэйхай, и злорадство на его лице стало более торжественным. После того, как они по-настоящему скрестили руки, он почувствовал давление, исходящее от тела мученя. Такая сила была абсолютно не такой, какой мог бы обладать человек последней фазы стадии небесного завершения. Ублюдок. Сжимая зубы, Цубэйхай яростно взревел. Шэнь Цзюнь, действуй, умрешь от моей руки. Как только раздался рев Цубэйхая, внезапно появилась фигура за мученем. Это был именно тот человек, который прошел катастрофу человеческого тела из группы Духовной Академии Лазурного Неба. В этот момент молния сверкнула в его руках, они, казалось, весили тонну, яростно ударяя в спину мученя, нанося ему максимальный урон. Взрыв. Ветви пальм гнулись, когда воздух расходился в стороны. Ясно, что этот Шэнь Цзюнь был не каким-то среднестатистическим персонажем. Приняв меры и скооперировавшись, чтобы быстро победить мучена, его атака была жестокой и смертельной. Пальмовые ветви с грохотом гнулись за его спиной. С холодным блеском в глазах, мучень обернулся и ударил кулаком, развивающимся черными молниями, идущими сквозь его руку. В этот момент черные молнии, казалось, окутывали его пальцы, и энергия, которую они содержали, было более чем достаточно, чтобы расколоть небо и взбудоражить землю. Взрыв. Кулак, отправленный мученем, громыхая, столкнулся прямиком с пальмовыми ветвями Шэнь Цзюня. В тот момент, когда они столкнулись, казалось, что рухнула гора, волны энергетического удара, видимые невооруженным глазам, отошли с места удара. Как гром среди ясного неба, лицо Шэнь Цзюнь резко исказилось от того, как пугающая энергия, исходящая от кулака мученя, мгновенно подавила его прием. Более того, страшнее было то, что тело последнего было чрезвычайно деспотичным, да еще и до такой степени, что даже тот, кто прошел через катастрофу человеческого тела, не мог ему соответствовать. Как его телосложение может быть таким мощным? Тень ошеломляющего ужаса мелькнула на лице Шэнь Цзюня, когда он тут же попытался отступить. «Проваливай». Однако в тот момент, когда он собирался это сделать, на лице мученика появилась холодная улыбка, как его кулак вдруг яростно загрохотал. Взрыв. Сильная боль пронзила руку Шэнь Цзюня, когда в нее вливалась пугающая волна энергии, прежде чем он был неожиданно отброшен назад на сотни метров кулаком мученика. На ладони появились трещины пурпурного оттенка, которые пульсировали сильной болью, заставляя его чувствовать, будто его рука оторвана. Уа-а-а. Эта сцена мгновенно вызвала волну вздохов, пронесшихся по небу, так как лица тех групп, которые обратили внимание на зону боя, мгновенно обратились в потрясенные и изумленные. Кто бы мог догадываться, что мучень, который, казалось, был только поздней фазой стадии небесного завершения, на самом деле смог отправить Шэнь Цзюня в полет. Но не говоря уже о поздней фазе стадии небесного завершения, даже человеку, прошедшему катастрофу человеческого тела, было бы трудно добиться такого уровня силы. В самом деле, мучень их Северной Небесной Духовной Академии был непрост. Вот почему он осмелился спровоцировать группу Духовной Академии Лазурного Неба. На этот раз будет хорошее шоу. Глаза всех групп позарились густым чувством интереса. Раньше они думали, что эта группа из Северной Небесной Духовной Академии была слабее, чем группы пяти других великих академий. Тем не менее, эти новички, которые, казалось, была только на поздней фазе стадии небесного завершения, фактически обладала таким пугающим боевым мастерством. Искусство меча Божественного моря, меч небесного погребения. Лицо Цубэйхэя также исказилось из-за сцены перед ним, что заставило его немедленно взреветь, когда он отправил свой меч уничтожить драконье копье демонического пожирателя в руках мучена. Замахнувшись всем тело, он выпустил меч из кисти, вырезая настоящую кроваво-красную дорожку руной меча в пространстве перед ним. Под руной меча меч издал вопль, превратившись в гигантский кроваво-красный меч, он яростно понесся к мучену. Этот удар содержал значительную мощь. Прежде чем он смог поразить свою цель, горная вершина под ним была срезана наполовину аурой меча, которая исходила из него. Глаза мученика слегка заблестели, и с движением тени дракона он бросился с ног. Со вспышкой он исчез. Когда свет меча вспыхнул, единственное, что он задел, это был воздух, и больше ничего. Шэнь Цзюнь осторожнее. Когда его меч ударил по воздуху, лицо Цубэйхэя внезапно исказилось, и он взревел. Как только раздался крик, Шэнь Цзюнь увидел, как фигура мученика появляется в воздухе над ним. В этот момент на его красивом лице появилась безразличная улыбка, и он сказал: «Сначала я разберусь с тобой». Взрыв. Безграничная духовная энергия окутала небо и покрыла землю, когда она выплеснулась из тела мученика. На данный момент его духовная энергия была совершенно иной, чем в прошлом, более не обладавшая струйно-черным цветом, а скорее, черно-белым. По внешнему виду, она была похожа на слияние инь-янь, кажущиеся чрезвычайно странными и загадочными. Более того, эта черно-белая духовная энергия была явно более сжатой и деспотичной, чем его духовная энергия. Когда духовная энергия выплеснулась из мученика, она покрыла участок звездного неба за его спиной. В звездном небе четыре гигантские животные тени начали скапливаться, прежде чем превратились в лучи света. Выстрелив, они создали гигантскую божественную печать в воздухе над Шэнь Цзюнем. Священное писание четырех богов, божественная печать четырех богов. Холодный блеск вспыхнул в глазах мученика, когда он хлопнул в ладоши, прежде чем резко надавить на печать. Взрыв. Когда четыре животные тени поднялись и взревели, божественная печать разразилась ярким божественным светом, в то время как духовная аура в этом регионе исчезла. Глядя на божественную печать, которая была прижата к нему сверху, лицо Шэнь Цзюня исказилось в ярости. Было понятно, что он понял, как страшно было это нападение мученика. В следующее мгновение, не проявляя никакого пренебрежения, он издал яростный крик и хлопнул в ладоши, после чего духовная энергия вышла из него без малейшей препятствия. Небесная световая вращающаяся печать. Безграничная духовная энергия вышла из тела, превратившись в гигантский ореол шириной 100 метров над Шэнь Цзюнем. Гигантская светящаяся печать, казалось, конденсировала внутри ореола, так как от нее начали исходить мощные колебания. В следующее мгновение, завывая, Ореол столкнулся бок о бок с печатью сверху. Взрыв. Когда они ударились друг в друга, пространственные колебания исчезли. Однако очень быстро лицо Шэнь Цзюнь резко исказилось, когда он увидел, что печать ореола рушится с удивительной скоростью под давлением божественной печати. У этой божественной печати, казалось, была какая-то запечатывающая сила, встроенная в нее, заставляя его духовную энергию угасать и запечатываться при контакте с ней. На лице мученя появилось безразличие. Когда он все еще находился на начальной фазе стадии небесного завершения, писание созвездия четырех богов, которое он использовал, смогло заставить Мо Синтяня использовать свой последний козырь. На данный момент его совершенствование находилось в поздней фазе стадии небесного завершения. Более того, этот Шэнь Цзюнь явно не был таким сильным и мощным, как Мо Синтянь. Желание блокировать и противостоять его атаке ореолом было явно сумасшедшим. «Успокойся!» Му Чэнь издал крик и яростно надавил ладони вниз. Взрыв. Божественная печать мгновенно окутала его. Печать внутри ореола была полностью раздавлена. Смертельно бледный оттенок появился на лице Шэнь Цзюнь, когда он отступил назад, пытаясь уклониться. Однако в это время было ясно, что уже слишком поздно уклоняться, когда божественная печать, завывая, мгновенно надавила на его тело. Бум! Из ушей Шэнь Цзюнь потекла кровь. Безграничные колебания духовной энергии вокруг его тела быстро снизились. Светящиеся руны начали появляться вокруг его тела, сродни печатям, в результате чего духовная энергия внутри его тела была полностью запечатана. С его рассеивающейся духовной энергией, Шэнь Цзюнь быстро спустился с небес, тяжело приземлившись на горную вершину. Поскольку весь горный пик интенсивно трясся, появлялись трещины, как гигантские дыры, во всех направлениях. Шэнь Цзюнь боролся, его тело оказалось покрыто кровью, когда он уже лежал на земле. Очевидно, он был серьезно ранен. Шепот. В небе некоторые группы тихонько вздыхали, их шокированные взгляды были направлены к мученю. Кто бы мог подумать, что последний был бы порочен в его наступлении. Приняв меры, он продемонстрировал такой мощный прием, мгновенно при этом, что мастер, прошедший катастрофу человеческого тела, подвергся серьезным травмам. После запечатывания Шэнь Цзюня, Му Чэнь спокойно обернулся, в его глазах горело желание, когда он смотрел на Цу Бэйхэя, чье темное выражение начало колебаться, в то время как шок наполнял его глаза, а Му Чэнь сказал мягким голосом: «Я слышал, что ты отправился окружить и атаковать Лоли, после того, как я покинул духовный путь». Слабая улыбка начала появляться на лице Му Чэня, простая и холодная, похожая ходьбу по краю лезвия, заставляя волосы на голове Цу Бэйхэя вставать дыбом. «Поскольку это так, я заберу все твои оставшиеся пальцы». Глава 461. Молниеносная рука Бога. Свист. Безграничное количество свирепой ауры меча пронеслись по горизонту, создавая колебания в воздухе. По мере их приближения, длинный меч в руке Лоли завибрировал, вызывая поток ауры меча из кончика меча. В следующее мгновение они направились в сторону пяти фигур, покрытых безграничной духовной энергией. Столкнувшись с такой стремительной и ожесточенной аурой меча, лица Духовной Академии Великого Котлована исказились в ярости. Не осмеливаясь проявлять малейшее пренебрежение, они сконцентрировали духовную энергию в своих телах по максимуму. Высвобождая различные могущественные божественные искусства, они призывали лучи света, чтобы выстрелить и отбить потоки ауры меча. Неправильный удар. По мере того, как атаки обеих сторон сталкивались, белый свет вспыхивал, и потоки ауры меча нарезали лучи духовной энергии в одно мгновение. Лица группы из пяти человек из Духовной Академии Великого Котлована мгновенно исказились, учитывая, что они не ожидали, что их наступление будет таким слабым и скудным перед надвигавшейся аурой меча. Эту ауру меча нельзя было разбить в лоб. Показывая свои техники побега, пятерка попыталась отступить. Однако, как только они собирались это сделать, за их спинами внезапно возникли сильные колебания энергии. Обернувшись посмотреть, что происходит, их лица приобрели неестественные выражения, увидев, что аура меча хлынула потоком позади них. С грохотом она, словно буря, полностью окутала их. Столкнувшись с несравненно пронзительной аурой меча, духовные энергии, окружавшие их тела, быстро потрескались и раскололись. За исключением капитана группы, остальные четыре члена Духовной Академии Большого Котлована были мгновенно покрыты ранами. Когда кровь потекла, они казались полностью окровавленными, потому аура меча сильно ударила их. Пуф! Кровь брызнула из их ртов, Четверо мгновенно устремились вниз, страдая от серьезных травм, прежде чем приземлись на землю. Аура меча на горизонте немного приостановилась. В данный момент перед Лоли был только капитан Великой Духовной Академии Котлована, в разрезанных и порванных одеждах. В этот момент его лицо было лишено какого-либо цвета, его глаза были переполнены шоком. Он смотрел в сторону молодой девушки с длинным мечом, стоящей неподалеку, на ее прекрасное лицо, спокойное и лишенное каких-либо эмоций. Даже в своих самых смелых предположениях он не мог понять, почему Лоли была такой сильной, хотя они оба были людьми, прошедшими свою катастрофу человеческого тела. Вот почему она решилась разобраться со всей его группой сама. В этот момент улыбка, наполненная горечью, повисла на устах капитана Духовной Академии Великого Котлована, так как на этот раз они действительно попытались драться со стенкой. Подняв свои яркие и красивые глаза, Лоли безразличным взглядом посмотрела на него, прежде чем шагнула вперед со своим длинным мечом в руке. Почувствовав это, капитан Великой Духовной Академии Котлована немедленно сделал шаг назад, его боевой дух полностью угас. Увидев эту сцену, различные группы, находившиеся в окрестностях, тихо щелкнули языками, их взгляды на нее были наполнены шоком и изумлением. Наделенная такой красотой, никто из них и подумать не мог, что у нее будет такая удивительная сила. В ее руках противник того же уровня совершенствования, что и она, просто не мог оказать какого-то весомого сопротивления. Почему в этом великом турнире так много грозных девушек? На данный момент первое место занимала Вэнь Цинсюань из Духовной Академии Мириад Фениксов. Теперь появилась еще и эта жестокая девушка. Интересно, кто бы победил, если бы они столкнутся с Вэнь Цинсюань? Несколько групп обменялись взглядами, тихо бормоча. В этот момент Сюйхуан, Чжао Циншань и Му Фэньян приняли меры по противостоянию трем другим членам группы Духовной Академии Лазурного Неба. Хотя все они находились в последней фазе стадии небесного завершения, Сюйхуан и другие смогли получить некоторое превосходство. Очевидно, что их основа была более твердой и сильной, чем у трио из Духовной Академии Лазурного Неба. Сюйхуан и другие были не просто учениками Северной Небесной Духовной Академии. Раньше они были самыми влиятельными фигурами там, но потом блеск, вызванный неожиданным подъемом мучения, понизил их популярность. Однако не было никого, кто бы не признавал их выдающегося таланта. В их сердцах всегда были какие-то удушающие чувства, которые становились еще сильнее, особенно после того, как увидели удивительную силу, которой обладали мучения Лоли. Все трое были старше мучения и Лоли, и все же те намного превосходили их. Несмотря на это, они не позволяли себе выпускать эти удушающие эмоции на своих. Таким образом, они могли выпустить их только на противников. Пуская сумасшедшие атаки одну за другой, они подавляли трио, давя их и заставляя едва противостоять их нападению. В другой боевой зоне Цубэйхэй поспешно обернулся, чтобы посмотреть за ситуацией вокруг него, из-за чего его лицо полностью стало пепельного цвета. Бросив смертельный взгляд к равнодушному мученю перед ним, он стиснул зубы и сказал: «Мучень, ты, взрыв». Не давая ему шанса сказать какую-нибудь чушь, дрожь пронзила драконье копье демонического пожирателя в его руке, поскольку из него вырвалась удивительная зловещая аура. В следующее мгновение стометровый луч вырвался из копья, раскалывая горизонт и окутывая Цубэйхэя молниеносно. Быстро отступив назад, проливные лучи света меча вспыхнули от ала красного меча в руке Цубэйхэй, блокируя атаку копья, сконцентрированную на нем. Однако, когда раздался металлический звук, он был отброшен назад на десятки шагов жалким образом. В следующее мгновение из его глаз хлынули чувства гнева, ярости и нежелания. С самого начала и до конца духовного пути он был под давлением мученя. Если бы он не подчинил себя Цзи Сюаня, он, возможно, давно был бы убит мученем. Впоследствии мучень был исключен из духовного пути из-за происков Цзи Сюаня, что принесло огромное удовлетворение Цубэйхэю. Вспоминая об этом, он предположил, что первый не будет настолько ужасен, если он столкнется с ним в будущем. В конце концов, когда он обладал крещением духовного пути, он значительно превосходил культивирование мученя. Действительно, после столкновения друг с другом, область совершенствования предыдущего была последней фазой стадии небесного завершения, что сделало его дико счастливым. Ему выпал такой шанс. Когда он победит мученя здесь, образовавшаяся в его сердце тень будет изгнана. поэтому он и хотел раздавить Мучиня. Однако изменения текущей ситуации явно превзошли его ожидания. С его простым культивированием, находясь на последней фазе стадии небесного завершения, боевое мастерство, которым обладал Мучень, потрясало и поражало людей. Даже при окружении двумя людьми, прошедших катастрофу человеческого тела, он смог подавить одного из них своей страшной атакой и поставил Цубэйхэ в такое жалкое положение. Как он может быть таким могущественным? Может ли быть, что я, Цубэйхэ, стану лишь ступенькой для восхождения Мучиня? Безжалостное намерение хлынуло из глаз Цубэйхэ. Злобно глядя на Мучиня, он издал свирепый крик. «Мучень, я прослежу, что сегодня ты умер от моих рук». После его крика, кровь внезапно засочилась с кончиков пальцев Цубэйхэ. Кровь казалась чрезвычайно яркой и сияющей, в то время как сильный кровавый запах пронизывал окружающую среду, содержащую мощные колебания духовной энергии. Фью, фью. Пальцы Цубэйхэ начали странный и загадочный танец, и из каждого пальца вытянулась яркая и сияющая линия крови. Эти линии крови быстро сближались в пространстве перед ним, и в следующее мгновение можно было легко заметить, что они скооперировались в кровавый теневой меч, длиной примерно в ногу. Когда появился этот меч, от него исходили кровожадные желания, из-за чего он казался довольно странным и загадочным. Мучень слегка прищурился, когда увидел сцену перед собой. Тем не менее, он не предпринял никаких действий, чтобы предотвратить это, и в безразличии продолжал смотреть, позволяя Цубэйхэю создать его самую мощную атаку. Это потому, что он хотел не просто победить Цубэйхэя, а полностью сокрушить его уверенность в себе. Он хотел посадить зерно непобедимой тени прямо в сердце Цубэйхэя. Его обычная смерть не удовлетворила бы Мучиня. Взрыв. Кровожадные колебания, затмившие небеса, хлынули от кровавого теневого меча, заставляя даже этот участок неба принять ало-красный оттенок. Демоническое искусство кровавого моря, меч демонической крови. Цвет лица Цубэйхэя стал еще бледнее, но безжалостная тень в его глазах стала более тяжелой. Тень от кровавого меча расширялась до гигантских размеров в сотню метров, и казалось, что кровь циркулирует по его поверхности. Запах крови и желания, исходящие от него, заставляли всех присутствующих изменить лица. В этот момент, образуя ручную печать для искусства меча, Цубэйхэ издал свирепый рев, влив всю свою духовную энергию без малейшего сдерживания в кровавый теневой меч. Хэмэмэм. Кровожадная аура меча взмыла к небесам, разбивая облака на расстоянии десятки тысяч метров в воздухе. Свист. Со свистом, кровавый теневой меч устремился в небо. Можно было точно увидеть кроваво-красную линию, взмывающую вверх, прежде чем внезапно броситься вниз. В одно мгновение вспышка кровавого света разнеслась по всей области, словно кровавое море вдруг хлынуло, раскалывая небеса и сотрясая землю, когда он устремился в сторону Мучиня. Его скорость почти достигла непостижимых уровней. Когда море крови хлынуло, не было ничего, что могло его остановить. Хе-хе, сконцентрировав свой беспощадный взгляд на Мучиня, Цубэйхэ внезапно издал пугающий смех. Этого его нападения было более чем достаточно, чтобы причинить серьезные травмы даже мастерам катастрофы человеческого тела. Он не верил, что Мучень сможет избежать этой его атаки. «Умри ради меня!» Когда Цубэйхэ взревел, Мучень поднял голову. Глядя на нарастающее море крови, которое быстро расширялось в его взгляде, он медленно сжал кулаки. Четыре руны молнии начали светиться на его груди. Черная молния начала безумно извиваться и танцевать вокруг его тела. Гром. Глубокие раскаты грома изошли из его тела, прежде чем разнеслись по всему региону. Мучень медленно вытянул правую руку с бесчисленными разрядами черной молнии, которые, казалось, рождались и разрушались на его ладони, словно маленький мир молнии и грома. В этот момент можно было слабо различить темно-черную тень, которая постепенно распространялась по его руке и казалась странной и загадочной. Развернув ладонь вверх, он кротко хлопнул по движущемуся навстречу кровавому теневому мечу. Рука бога молний. Низкий голос прозвучал из сердца Мучиня, и в следующее мгновение раскаты молнии и грома яростно блеснули из его черных зрачков. Гром. Черные разряды молнии яростно хлынули из тела Мучиня, и как будто молния начала формироваться в этой области, неожиданно создавая несравненно большую черную гигантскую руку, располагавшуюся перед ним на сотни метров. Черные разряды молнии безумно танцевали и проступали на поверхности гигантской руки, прежде чем собрались вместе, казалось бы, превратившись в древние руны. Такая дикость была обусловлена появлением руки бога молнии. Эта рука бога молнии была властной способностью, которая можно было использовать только тогда, когда человек постигал квадроруна телосложения бога грома, что мучень не смог бы сделать в прошлом. Однако на данный момент он был в достаточном состоянии сделать это. Взрыв. Со схлопыванием ладони, черная рука бога молнии вызвала раскат грома, взвывший сквозь горизонт. Наконец, под потрясенными и изумленными взглядами остальных, он ударил прямиком в кровавый теневой демонический меча. Взрыв. Раздался удивительно громкий звук, пугающие колебания воздуха превратились в ураганы, безумно метаясь сквозь горизонт. В этот момент бледное лицо Цубайхая полностью потеряло весь свой цвет. Это потому, что на самом деле он увидел трещины, появляющиеся на поверхности кроваво-красного теневого меча в этом ужасном столкновении. Глава 462. Логово тигров. Щелк. Трещины цвета крови продолжали распространяться по всей поверхности кровавого демонического меча. За короткий промежуток в дюжину вдохов, они покрыли уже весь меч. Кроме того, из-за сверкающих черных молний, море крови в задней части демонического меча тихо вспыхивало и сверкало, испаряясь. В этот момент кровавая аура, которая заполнила весь регион, начала быстро рассеиваться. «Это твой последний козырь», глядя на мертвенно-бледного Цубайхая с безразличием, мучень с разочарованием покачал головой, сказав: «Да Цзисюаня, тебе действительно далеко». Внезапно он сжал кулак, одновременно с молниеносной рукой бога, яростно сжимая тиски, в то время, как черные молнии безумно потрескивали и танцевали на поверхности ладони. Она схватила демонический меч. В следующее мгновение черная молния разразилась, и с гигантским взрывом демонический меч был полностью раздавлен гигантской черной рукой молнии. Пуф! В тот момент, когда демонический меч был сломан, лицо Цубайхая мгновенно исказилось, он изрыгнул плотный комок крови, в то время как колебания духовной энергии вокруг его тела стали быстро уменьшаться. Очевидно, он получил серьезные травмы. Сердца различных групп в окрестностях слегка вздрогнули, их взгляды становились все более торжественными, когда они увидели развернувшуюся перед ними сцену. Никто не предполагал, что совместная работа двух мастеров, прошедших катастрофу человеческого тела, потерпит такое жалкое поражение от рук мученя. Кто такой этот грозный мучень? Он явно всего лишь на последней фазе стадии небесного завершения. Однако, судя по его боевому мастерству, я боюсь, что он может быть сопоставим с мастерами стадии катастрофы духовной энергии. Действительно, страшно. Я считаю, что с этой группой Духовной Академии Лазурных Небес покончено. Похоже, что Северная Небесная Духовная Академия действительно стремится как-то подняться в этом великом турнире. Раздался мягкий шепот дискуссий, в этих голосах присутствовал неугомонный шок и удивление. Изначально они ожидали ожесточенной битвы между двумя великими духовными академиями. Однако, кто бы мог подумать, что такое произойдет. На данный момент, этот мучень явно еще не показал свою истинную силу. Однако, даже так, его атаки было более чем достаточно, чтобы разобраться с Цубайхаем и Шэнь Цзюнем. Мучень бросил взгляд на Цубайхая и его окровавленные губы. Последний же, в тот момент, бросил встречный мрачным взгляд, с недосягаемым чувством страха и ужаса, всплывшим из его сердца. В следующее мгновение он яростно крутанулся и безумно бросился прочь. Он уже знал, что у него больше нет шансов на победу. Капитан, заметив это, лица трех членов группы Духовной Академии Лазурных Небес, которые были зажаты Сюйхуанем и другими, мгновенно исказились, поскольку путаница наполняла их сердца и головы. Из-за этого Сюйхуан и другие смогли сдвинуть сражение с мертвой точки, и словно бескрайние ветра, пронзили их оборону. Будучи пораженные в грудь, они были отброшены назад, брызгая кровью. Глядя на убегающую фигуру Цубайхая, мучень сделал щелчок пальцами, отправив луч света, рассекающий горизонт, со скоростью молнии. Ах! Жалкий крик Цубайхая раздался издалека, когда по его рукам потекла кровь. Его оставшиеся пальцы были отсечены. Тем не менее, несмотря на то, что он был поражен страхом и ужасом, он не позаботился о своих отрубленных пальцах, решив поспешно бежать, словно собака, поджавшая хвост. Мучень не стал преследовать его, так как знал, что Цубайхая нельзя считать просто калекой, его боевой дух был полностью сломлен, а его сердце было покрыто шрамами ужаса. Кроме того, он бросил членов своей группы и сбежал сам. Даже если он вернется, Его группа Духовной Академии Лазурных Небес больше не будет относиться к нему, как к капитану. Когда этот слух распространится, он будет страдать еще больше от совести и презрения со стороны учеников Духовной Академии Лазурных Небес. Такой конец был еще более жестоким, чем быть убитым. Тем не менее, мучень не пожалел Цубэйхэя. В духовном пути последний явно принимал участие в планах Цзисюаня. Более того, заставив мученя уйти с духовного пути, он еще и осмелился окружить Лоли. Это было то, что мучень не мог простить. Таким образом, в случившемся, Цубэйхэй мог винить только себя. Звон. В то время, пока Цубэйхэй убегал, аура меча пронизывала воздух неподалеку. Теневой меч разрезал на части лучи духовной энергии, прежде чем остановился прямо перед грудью капитана Духовной Академии Великого Котлована. Стремительная и яростная аура меча заставила тело последнего дрожать. Он поспешно поднял руки вверх, сказав с хриплым и горьким смехом: «Я сдаюсь. Пожалуйста, проявите милосердие». Стреляя в него своими прекрасными глазами, Лоли ничего не сказал. Вместо этого она только протянула свою стройную, нефритовую ручку. Увидев это, капитан Духовной Академии Великого Котлована перед тем, как вздохнуть, проклял и обругал весь род Цубэйхэя. «Ублюдок! Если бы я знал, что спровоцирует такого грозного противника, я бы не был на его стороне». Текущая ситуация была не самой хорошей для его группы. Как и в случае с попыткой заманить добычу на приманку, теперь им пришлось отдавать свои с трудом заработанные очки, ничего не получая взамен. Со сжатием руки появилась его академическая табличка, прежде чем он послушно передал ее Лоли. Получив академическую табличку, Лоли развернулась и направилась в сторону мученя. Дотронувшись, она посмотрела на него, прежде чем с улыбкой сказать: «Довольно сочный». На академической табличке этого капитана Духовной Академии Великого Котлована, которая была примерно такой же, как и их группа, было изображено более 700 очков. Судя по всему, эти ребята провели довольно много времени, отбирая эти точки у других групп. Поэтому, без малейшей вежливости, мучень перевел половину очков на свою академическую табличку. Из-за этого количество очков его группа поднялась на 1000 отметок, превысив 1100 очков. Жалко. Если бы нам удалось забрать очки Духовной Академии Лазурных Небес, мы бы могли даже войти в топ-16, сказала Лоли, когда смотрела в сторону сбежавшего Цубэйхэя. Такая академическая табличка была только у капитана, и он был единственным, кто мог передать очки другим, а руки членов группы использовались в качестве источника информации. Поэтому, когда Цубэйхэй убежал, у них не было возможности забрать его очки. «Сейчас не время входить в топ-16», — ответил мучень, покачав головой. «Если бы они вошли в топ-16, они привлекли бы внимание других групп. Хотя это было не тем, что мучень боялся, было бы много других неприятностей. Великий турнир только начался. Мучень чувствовал, что раскрывать себя не очень умно. Причина, по которой Вэнь Цинсюань, Цзи Сюань и остальные осмелились сделать такое, была не только в том, что они обладали силой большей, чем у других, но и в том, что члены их группы были элитой среди элит. По сравнению с ними, группа мученя была явно слабее. Таким образом, раскрытие себя не было хорошим шагом. Будучи спокойной и умной, Лоли мгновенно поняла решение мученя, кивнув головой в знак одобрения. Если бы Шэнь Чэншэн или Сюань Тун были в их группе, они могли бы избавить команду от большей части страха и неуверенности, которые могли бы появиться со входом в топ-16. Однако это было невозможно, потому что если бы они распределили учеников Северной Небесной Духовной Академии таким образом, то сила второй группы была бы слишком низкой. Одним движением пальца мучень отправил академическую дощечку обратно капитану Духовной Академии Великого Котлована, прежде чем сказать с ухмылкой: «Большое спасибо». Услышав его слова, лицо капитана дернулось несколько раз. Глядя на свои очки на академической табличке, которые были убавлены наполовину, он чувствовал, как его сердце кровоточит от боли. Это были очки, за которые на получение которых они потратили кучу времени и труда. Однако на данный момент половина из них была отобрана. Правду говорят, все грабители будут рано или поздно ограблены. Игнорируя капитана, мучень направил свой взгляд к зоне боевых действий неподалеку, где была группа Духовной Академии Опустошения. Две группы, которые первоначально окружали Духовную Академию Опустошения, четко видели изменения, которые произошли на другой стороне, в результате чего их лица всех стали недовольными, особенно когда они заметили взгляд мученя. Это заставило их сердца биться чаще. Два капитана стиснули зубы, прежде чем поднять руки и дать приказы их группам остановиться. Увидев это, группа Духовной Академии Опустошения вздохнула с облегчением. Взмахнув рукой, мучень повлек Лоли и остальных, они выдвинулись. Смотря на две группы, он заговорил со слабой улыбкой. «Вы также в сговоре с Цубой Хаим. Ха-ха, что ты такое говоришь, брат? Мы никогда не сотрудничали с ним. Это была просто взаимная выгода. Тем не менее, поскольку он сбежал, мы, естественно, не имеем к нему ни малейшего отношения». Услышав вопрос мученя, два капитана мгновенно засмеялись, прежде чем ответить. Они видели несчастный исход Духовной Академии Великого Котлована. Таким образом, они не смели сделать врага из могущественной группы перед ними. С улыбкой мучень кивнул и сказал: «В таком случае, будет ли неудобно для вас позволить нам пройти?» Услышав его слова, сердца двух групп мгновенно похолодели, так они подумали. Этот мучень действительно имеет свои планы на группу Духовной Академии Опустошения. Обмениваясь взглядами, все они могли видеть нежелание, наполняющее глаза друг друга. После большой трудной осады Духовной Академии Опустошения в таком состоянии, информация была почти в их руках. Тем не менее, внезапно появилось препятствие, которое было настолько яростным и свирепым, что даже победило всю группу Духовной Академии Лазурных Небес. Вздох. Сделав беспомощный вздох, они могли только покачать головами и отойти в сторону. Исход, в котором мучень не имел с ними дел, и не забрал половину их очков, уже можно было считать гораздо лучшим, чем тот, что постиг группу Духовной Академии Великого Котлована. Не заботясь о них, мучень медленно шел вперед, перебрасывая взгляд на Духовную Академию Опустошения. Очевидно, что после долгой битвы, лица последних были несколько измотаны, показывая их огромный расход сил. Однако сила этой группы была действительно чрезвычайно большой, так как они были не слабее, чем группа Цубэйхая. Были два мастера катастрофы человеческого тела в этой группе, а другие три члена были последней фазы стадии небесного завершения. С такой силой было неудивительно, что они смогли продержаться целый день в топ-16. Пока мучень оценивал группу Духовной Академии Опустошения, несколько крепкий юноша вышел вперед. Подняв взгляд, он сложил руки в сторону мученя и сказал: «Брат, я Лин Чжоу из Духовной Академии Опустошения, я капитан этой группы». «Ха-ха, так это капитан Лин Чжоу». С усмешкой мучень сложил руки и сказал: «Я мучень, капитан этой группы». Увидев улыбку мученя, Лин Чжоу засмеялся, прежде чем сказать: «Большое спасибо, что помог нам, капитан мучень. Наша Духовная Академия Опустошения будет помнить об этой милости. Если вам нужна будет помощь в будущем, пожалуйста, скажите об этом. Однако сегодня мы со всеми вами прощаемся». После завершения своего заявления он скооперировал свою группу в попытке быстро отступить. Тем не менее, прежде чем они могли развернуться, они увидели, что Лоли отправилась у Хуана и других, чтобы заблокировать путь отступления, заставив их дрожать. «Капитан Лин Чжоу, мы только что встретились, и нам еще предстоит нормально поговорить. Почему бы вам не пойти с нами? Посмотрите на всех тигров, с нетерпением глядящих на вас. Если ты сбежишь, я боюсь, что ничем хорошим для тебя это не закончится». Пройдя вперед, мучень похлопал по плечу Лин Чжоу и проговорил это с нежной улыбкой: «Шутишь, что ли? Мы настойчиво следовали к вам целый день, и даже скрестили мечи с Духовной Академией Лазурного Неба. Как я могу позволить тебе так легко сбежать?» Выражение Лин Чжоу стало ожесточенным, когда он посмотрел на мученя, прежде чем, наконец, издать горький смешок. Ранее он видел, каким грозным является мучень. Группа Духовной Академии Лазурных Небес обладала силой, сравнимой с его группой. Однако, в конце концов, они оказались в таком плачевном состоянии. Поэтому не будем говорить об их нынешнем состоянии, в котором их расход энергии был чрезвычайно высок. Даже если бы они были в лучшем состоянии, они не осмелились бы выступить против мученя. Когда он и его четверо членов группы переглянулись, все они стали подавленными и безжалостными. Они никогда не предполагали, что окажутся в логове тигра после побега от стаи волков. Как же им повезло. Глава 463. Интеллект. Различные группы в этой области, которые изначально поглядывали на группу Духовной Академии Опустошения, теперь могли только смотреть, как мучение его группа увела их вдаль. Тем не менее, несмотря на это, Ни один из них не смог набраться смелости выйти вперед и сразиться. Что за шутка? Даже с группой Духовной Академии Лазурного Неба легко справились. Как бы их группы осмелились решиться и бросить вызов. Поэтому, видя, как эти две группы уходят вдаль, им оставалось только смотреть друг на друга, прежде чем вздохнуть в беспомощности. Мучень отвел группу Духовной Академии Опустошения подальше, чтобы уклониться от тех, кому она приглянулась. Неожиданно он вдруг обнаружил, что никто их не преследует. Он вздохнул с облегчением. Похоже, его прежняя победа над Субой Хэйм и Шэнь Цзюнем привела к небольшому потрясению их сердца. Если нет, ему было бы чрезвычайно сложно увести группу Духовной Академии Опустошения, которую преследовали бы столько групп. Обмениваясь взглядами с Лоли, Мучень спустился на отдаленный горный пик. Увидев это, Лин Чжоу мог только издать беспомощный вздох, прежде чем повести членов своей группы следом и спуститься. «Вы, ребята, сначала отдохните». Приземлившись на вершину горы, Мучень послал слабую улыбку бледному Лин Чжоу и его группе, прежде чем высказался. Услышав эти слова, Лин Чжоу и его группа уставились на него. Очевидно, они не могли представить, что Мучень позволит им отдохнуть и восстановиться. В конце концов, они смогут оказать сопротивление, восстановив свои силы. «Я считаю, брат Лин Чжоу не из того типа людей, которые сжигают мост, перейдя реку, верно?» Мучень сказал это, улыбнувшись Лин Чжоу. Похлопав по гигантскому камню рядом с ним рукой, он стукнул его пальцем. С треском камень мгновенно превратился в порошок, вихрящийся в воздухе. Отряхая пыль с рук, улыбка на его лице стала еще ярче и шире. Переглянувшись с членами своей группы, Лин Чжоу рассмеялся. По внешнему виду, все они могли почувствовать угрозу от слов Мученя. Тихо проклиная его в сердце, они могли только сесть, без промедления закрыть глаза, и начать восстанавливать духовную энергию, которую они израсходовали. Только увидев, что Лин Чжоу и его группа закрыли глаза, чтобы восстановиться, Лоли подошла к Мученю. Бросив свой яркий и красивый взгляд на него, она тихо сказала: «Что ты пытаешься сделать? Если Мучень хотел отнять у них очки, ему явно не пришлось бы устраивать столько проблем». В этот момент Сюйхуан и другие тоже переглянулись, уставившись на Мученя. «Для нас самое главное сейчас не очки», — ответил Мучень с легкой улыбкой. «Ты помнишь, что сказал декан? Место, в котором мы сейчас находимся, это часть разрушенного континента. На этом фрагменте есть множество древних сокровищниц, а также наследств. Если нам повезет, мы будем в состоянии получить некоторые из них, которые определенно увеличат наши силы не по дням, а по часам. Не смотрите на то, насколько жестока конкуренция в топе 16. Кроме того, также существует небольшое количество групп, которые действительно сильны и мощны. Что касается остальных, они просто не имеют достаточно опыта, чтобы добраться до конца. Эти грозные группы не полностью раскрыли себя. Они не стремятся отбирать очки. Вместо этого они ищут наследие по всему континенту, позволяя своим группам становиться еще сильнее. Что касается тех групп, которые собираются отбирать очки, они в конце концов поплатились бы за это. Без достаточной силы, независимо от того, сколько у тебя очков, ты просто будешь кормить другие группы в самом конце. Сила и мощь по-прежнему являются самыми важными характеристиками, особенно это будет видно в конечном рейтинге. Выражение глубоких мыслей появились на лицах Сюйхуан и других, прежде чем они яростно кивнули головами. То, что сказал Мучень, было верным. Если у вас не будет достаточной силы, даже если вы сможете получить первое место в рейтинге, так и что с того, в то время вы будете просто жирными овечками на всеобщем обозрении. Те немногие группы, которые потратили свое время и скрыли свою силу, смогут легко победить их. Когда это произойдет, их очки все равно будут отобраны. Честно говоря, между теми элитными группами и нашей, по-прежнему существует довольно большая разница в силе, медленно сказал Мучень, глядя на Сюйхуан и других. Услышав это, Сюйхуан и другие почесали головы, но никто не опроверг его слова. В конце концов, это действительно было так. В их группе единственными, кто действительно мог сравниться с мастерами элитных групп, были Мучень и Лоли. Что касается трех других, если говорить прямо, была вероятность, что они потянут группу вниз. Поэтому я надеюсь, что мы сможем увеличить мощь нашей группы. По крайней мере, я хочу, чтобы вы дошли до стадии катастрофы человеческого тела, сказал Мучень серьезным тоном. Услышав это, Сюйхуан, Чжао Циншань и Му Фэньян рассмеялись. Катастрофа человеческого тела, хах. Размышление об этом вызывало у них страх. Если человек не имел никакой внешней помощи и поддержки при попытке пройти эту катастрофу, никто не был уверен в успехе. Итак, ты хочешь найти наследие, чтобы увеличить силу нашей группы? Бросив взгляд на Лин Чжоу и его группу, которые находились в медитации с закрытыми глазами, Лоли высказалась. Ты хочешь получить от них информацию о наследии древней античности? Му Чэнь кивнул головой в ответ. Взглянув на Лин Чжоу, он улыбнулся и сказал. Я действительно не знаю, повезло ли нам с этими товарищами, или нет. В течение дня, пока они находились на этом континенте, они смогли получить информацию относительно наследия древней античности, находящейся здесь. Однако, новости об этом быстро разлетелись. Критическим фактором стало то, что они были в топ-16, что раскрыло их местоположение. Поэтому она привлекли так много групп к себе. В этот момент Лоли не могла не закрыть рот и тихо захихикать. Ее ясный и заливной смех заставил Сюйхуана и других бросить взгляды на Лин Чжоу и группой. Эта группа парней действительно жалкая. Однако расскажут ли они нам эту информацию, это должно быть очень важно, верно? Чем меньше людей знают об этом, тем лучше, сказал Сюйхуан. Я считаю, что, если мы будем достаточно искренними, в сочетании с тем, что мы спасли их жизни, то капитан Лин Чжоу не будет из того типа людей, которые отказывают в помощи другу, сказал Му Чэнь с усмешкой. Я всегда был очень добр к друзьям. Однако, если он тип тот тип людей, которые сжигают за собой мосты, я не отпущу его так легко. Хотя, согласно правилам, очки группы могут быть уменьшены наполовину раз в день, если мы должны будем охранять их группу, нам нужно будет всего несколько дней побыть на страже, чтобы полностью их обчистить. Этого будет достаточно, чтобы они были исключены. Услышав это, Сюйхуан и другие были полностью ошеломлены. Глядя на мягкую улыбку, присутствующую на лице Му Чэня, все трое не могли не дрожать. Разве это не слишком жестко? Лоли бросил свой прекрасный взгляд на медитирующего Лин Чжоу. Веки того, казалось бы, слегка подергивались. Увидев это, она рассмеялась и покачала головой, не говоря ни слова. Не заботясь об ошарашенном и удивленном Сюйхуане и других, Му Чэнь продолжил говорить ленивым образом. Пора отдохнуть. Подождем, пока капитан Лин Чжоу и его группа восстановится, прежде чем подружиться с ними. Переглядываясь друг с другом, Сюйхуан и другие могли только сидеть и ждать, пока Лин Чжоу и его группа не проснутся. Принеся с собой женственный аромат, Лоли сделала нежные шаги и сел рядом с Му Чэнем. В ее глазах появилось удивленное выражение, когда она бросила на него взгляд и тихо сказала: «Ты плохой мальчик, тебе не нужно пугать людей до смерти». Устремив на нее нахальную улыбку, Му Чэнь посмотрел на Лин Чжоу, чье тело выглядело слегка дрожащим. Приблизившись к Лоли, он беспомощно вздохнул и ответил: «Нет выбора, будучи капитаном, я должен думать за всю группу. В конце концов, не все, что происходит, зависит от нас. Я должен найти способ помочь Сюйхуану и другим повысить свою силу. Естественно, наследие древней античности принесут огромную пользу. Я считаю, что элитные группы обыскивают весь континент в поисках наследия, и я не хочу отставать». Горько жалуясь, он сказал: «Быть капитаном действительно нелегко». Подняв взгляд на Му Чэня, Лоли бросила на него двусмысленную улыбку, прежде чем сказать: «Будучи капитаном, нелегко все делать своими руками». Неосознанно, Му Чэнь схватил Лоли за талию, заставив ее слегка оцепенеть. Глядя на двусмысленную улыбку на лице Лоли, он усмехнулся, но не изменил выражение своего лица. Вместо этого он положил ладонь на талию молодой девушки с такой хрупкостью, заставляя ее чувствовать неохоту разлучаться. Увидев, что кожа парня горела, на ее привлекательном лице вспыхнул румянец, и она смущенно посмотрела на него. Тем не менее, слегка поколебавшись, она мягко положила голову ему на плечо. Когда ее аккуратный носик коснулся шеи Му Чэня, он почуял цветы, испускающие невероятно соблазнительный аромат. Видя близость между ними, Сюйхуан и другие отвернулись, поскольку их лица залила зависть. «Лоли, мы пробыли в Северной Небесной Духовной Академии уже около 2 лет, не так ли?» Тесно схватив маленькую талию молодой девушки, Му Чэнь сказал мягким голосом. Лоли осторожно кивнула. Казалось, она догадывалась, о чем речь, ее ясные и светлые глаза слегка прищурились. «Может быть, там было не так много времени на меня», — медленно ответила Лоли. Подняв голову, Мучень глубоко вздохнул, так как в его сердце появилось чувство разочарования и грусти. Он знал, что у Лули действительно не так много времени, чтобы провести его с ним. Возможность покинуть клан Бога Ло в течение почти 2 лет могло быть самым большим компромиссом, который сделал ее дедушка. Как только настанет время, она должна будет вернуться в клан Бога Ло и получить обязанности, которые она должна будет выполнять, чтобы стать следующей королевой клана. В тот момент ей нужно будет нести большую ответственность за жизни миллионов граждан клана Бога Ло. Он действительно не знал, как такая девушка, как она, сможет вынести такую большую ответственность. Просто думая об этом, Мучень чувствовал боль в своем сердце. Однако, несмотря на это, на данный момент он был слишком слаб и просто не мог помочь ей. Лоли, независимо от того, что произойдет в будущем, ты обязательно должна помнить, чтобы нужно дождаться меня. Дождись, пока я отправлюсь в клан Бога Ло. В тот момент я раздавлю любого, кто посмеет запугивать тебя. Опустив голову, чтобы посмотреть на взволнованное лицо рядом с ним, Мучень сказал мягким голосом. Лоли покраснела, на ее лице появилась улыбка, а глаза слегка заблестели. Она посмотрела на красивое и решительное лицо молодого человека рядом с ней. «Пока я буду находиться в клане Бога Ло, у меня будет хоть какая-то поддержка, по крайней мере. Тем не менее, ты будешь один, пересекая великие тысячи миров, желая идти по пути экспертов. Сколько усердной работы и усилий тебе придется приложить?» «Да». Однако она не произнесла слов из ее головы, она только осторожно посмотрела на Мученя и слегка кивнула головой, как миленькая жена. С улыбкой Мучень опустил голову, глядя на слегка приоткрытый вырез груди Лоли, прежде чем приложился к ней губами. Розоватый оттенок появился на прекрасном лице Лоли. Тем не менее, из-за того, что она не знала, как долго она все еще может оставаться с Мученем, Лоли, которая обычно была слишком застенчива, чтобы быть с ним вблизи, слегка прикрыла глаза и поддалась своей ветрености. Вздох. Однако наслаждение Мученем длилось недолго, поскольку сухой кашель нарушил атмосферу. Это заставило Лоли мгновенно прийти в чувство. Когда ее лицо стало красным, как свекла, она оттолкнула Мученя и смутилась. Почувствовав чувство разочарования, Мучень мгновенно отвернулся, глядя прямо на только что проснувшегося Линчжоу, который теперь неловко посматривал на него. В этот момент блики, промелькнувшие на глазах Мученя, были настолько жестокими, что казалось, он хотел разорвать тело последнего на 1000 кусочков. Видя, что его взгляд направлен прямо на него, волосы на голове Линчжоу встали дыбом. Вспоминая слова, сказанные ранее этими дьяволами, он поспешно поднял руку и выговорил: «Капитан Мучень, мы готовы поделиться информацией». Глава 464. Руины. Ах! Когда слова «поделиться информацией» проникли в его уши, яростный взгляд, исходящий от Мученя, исчез почти мгновенно, и его заменила нежная улыбка, которая появилась на его красивом лице. Со смехом он сказал: «Капитан Линчжоу действительно великодушен. Мучень благодарит тебя за это». Видя, как Мучень протянул ему руку, Линчжоу не мог ни дернуть ртом и не заплакать, но в итоге ни слезинки не упало с его глаз. Парень перед ним был просто пугающим, еще больше, чем Цубэйхэ и другие.